а вовсе не участвовать в весьма опасных политических интригах между кланами. Рик абсолютно прав, поддержал меня Дарс, вставая и начиная нервно расхаживать по залу. Мы добросовестно и честно выполнили свою простую работу. А теперь вынуждены расхлебывать тяжелые последствия ваших сложных политических игр и интриг. Кадр медленно повернулся к нам лицом, его выражение стало более примирительным. Вы, безусловно, правы в своих претензиях, но по большому счету все эти справедливые претензии вы должны предъявлять именно барону, а отнюдь не мне. Его голос звучал устало, но решительно. Впрочем, я искренне готов все это исправить и загладить свою вину. Но для успешного решения проблемы нам необходимо действовать сообща, как единая команда. Как именно вы предлагаете действовать? Спросил у него. Завтра на станции торжественно открывается совет всех кланов, которые имеют долю в баронстве, это самое важное событие в баронстве. Я обязательно должен там лично присутствовать и официально, в присутствии всех влиятельных представителей кланов, передать свою законную долю клану Зиталар. Но мне крайне необходима надежная охрана, разумные существа, которым я могу полностью доверять свою жизнь. А так уж получилось по воле судьбы, что таковыми являетесь только вы двое. Дарс презрительно фыркнул. И вы серьезно думаете, что мы легко согласимся на это самоубийственное предприятие? После всего того, что с нами произошло по вашей милости. Прекрасно понимаю ваши обоснованные сомнения и недоверие, понимающе кивнул Кадр. Но это единственный реальный способ восстановить попранную справедливость в этом деле. Подлый барон обязательно должен ответить за свое циничное предательство наших договоров. Кадр, сказал я максимально твердо и непреклонно, поймите раз и навсегда, мы с Дарсом не являемся наемниками клана Зиталар. Мы вообще категорически не собираемся восстанавливать какую-то там справедливость в ваших политических разборках. Мы не желаем участвовать в вашей мести и в ваших опасных политических играх за власть. Это все нас не касается, мы не хотим во всем этом участвовать. Да, барон нарушил обязательства, взятые его прадедом, и мы вам искренне сочувствуем в этом вопросе. Но это было, когда нас даже в планах не было. Поэтому я совершенно не понимаю, почему мы должны. Боюсь, что это уже совершенно невозможно, джентльмены, внезапно раздался мелодичный женский голос от входа в просторное помещение. Мы резко повернулись и увидели изящную женщину, которая вошла в помещение с поистине королевской грацией и величием. Наиса Зиталар была живым воплощением утонченной аварской аристократии, высокая, стройная, с острыми чертами лица и пронизывающими изумрудно-зелеными глазами, которые, казалось, видели человека насквозь. Ее роскошные темные волосы были искусно заплетены в сложную прическу, украшенную тонкими золотыми нитями и крошечными драгоценными камнями, которые мерцали при каждом движении головы. Дорогой костюм из переливающейся ткани подчеркивал ее высокий статус и власть, а изящные украшения говорили о безупречном вкусе. Госпожа Зиталар, почтительно поклонился Кадр, его голос звучал с нотками глубокого уважения. Дорогой Кадр, изящно кивнула она в ответ, затем медленно привела свой пронизывающий взгляд на нас с Дарсом. Господа, позвольте мне торжественно представиться, Наиса Зиталар, глава клана Зилатар. Рик, Дарс, представился сам и представил приятеля. «Мы уже имели удовольствие познакомиться с вашим весьма деятельным представителем», сказал я, многозначительно кивая в сторону молчаливой Елейн, которая зашла следом за своей главой клана и заняла позицию рядом с ней. Чем наши весьма скромные персоны привлекли внимание главы клана? Элейн всегда превосходно справляется со всеми своими многочисленными обязанностями, с гордостью согласилась Наиса, бросив одобрительный взгляд на свою подчиненную. Но некоторые особо деликатные вопросы неизменно требуют моего личного внимания и непосредственного участия. Она изящно подошла к нашему столу и села напротив нас с грацией хищной кошки, медленно и внимательно изучая наши лица своим пронизывающим взглядом, словно оценивая наши слабости и сильные стороны. «Господа, я прекрасно понимаю все ваши обоснованные опасения и недовольства», ее голос звучал понимающе, но в то же время непреклонно. «Вы действительно оказались втянуты в крайне неприятную ситуацию, которая изначально вас абсолютно не касается. Но теперь нравится вам это или категорически не нравится, вы уже стали неотъемлемой частью этой большой и опасной игры». «Мы всегда можем отказаться от участия», — твердо заявил Дарс, выпрямляясь в кресле. Наиса одарила его холодной, почти ледяной улыбкой, после чего произнесла, «Разумеется, можете попробовать», ее тон стал заметно жестче. «Но тогда мне, к сожалению, придется немедленно передать вас представителям сразу нескольких контрразведок, которые уже прибыли в баронство специально и исключительно за вами, господа». В просторном зале мгновенно повисла гнетущая тишина. «Представителям каких именно контрразведок?» Максимально осторожно спросил я, стараясь сохранить спокойствие в голосе и на лице аварской имперской службы безопасности и аратанской флотской контрразведки. Абсолютно спокойно ответила Наиса, словно речь шла о самых обычных вещах. Обе великие империи проявляют весьма высокую заинтересованность в обстоятельной беседе с вами, уважаемый господин Коулманом, и с вами, господин Рик. И я глубоко думаю, что эти продолжительные беседы будут, скажем так, не очень приятными для вас лично. Хотя не буду скрывать, мне стало очень интересно, что такое вы такое сделали, что могли заинтересовать сразу две конкурирующие между собой структуры. Да так, что они готовы сражаться за право получить вас. Это какая-то ошибка. Они, наверное, нас не тех приняли, попытался я вывернуться. Разумеется, ошибка, ответила она с таким тоном, с кем не бывает. Такая же ошибка, как с Варлоком, когда вы его развели на 10 миллионов. На 11 поправил ее Дарс, на автомате сильно задумавшись. Вот-вот. Говорят, Варлок до сих пор в бешенстве после этого. «Они первые начали», — сказал Дарс и посмотрел на меня явно в поиске поддержки. «Да, они первые начали», — подтвердил я в свою очередь. «Глава 14. Что конкретно им от меня может понадобиться?» — спросил Дарс. «А вы действительно не знаете ответа на этот вопрос?» Наисса слегка наклонила голову на бок и, как хищная птица, внимательно изучала свою добычу. «Ваше загадочное прошлое, многоуважаемый господин Коулман, оказывается гораздо более интересным, чем вы старательно пытаетесь его представить». Я быстро взглянул на Дарса. Его обычно спокойное лицо было мрачным, как грозовое небо, а в широко раскрытых глазах ясно читалась какая-то вина. Для себя я примерно понимал, за кем они прилетели сюда, и Дарс, думаю, их совсем не интересовал.